Глава 11. Как отличается род от остальных четырех логических моментов, это указано, но оказывается также, что каждый из всех остальных отличается от четырех других, так что если всего дано их пять, а каждый в отдельности отличается от четырех, тогда при умножении 5 на 4 общее количество различий получается 20. Однако же дело обстоит не так, но так как все время подсчитываются только те, которые идут дальше в последовательном порядке, и двум первым недостает одного различия, потому что оно уже было принято во внимание ранее, а трем еще двух, четырем еще трех и пяти еще четырех, следовательно, всего получается 10 различий. 4, до 3, до 2, до 1. В самом деле род отличается от различающего признака, от вида, от собственного признака и от превходящего признака. Значит, здесь 4 различия. Теперь какое различие определилось между различающим признаком и родом? Об этом сказано тогда, когда было указано, как отличается род от этого признака. А затем еще остается сказать, какие различия у этого же признака с видом, собственным признаком и с превходящим признаком. И таким образом их получается 3. В свою очередь про вид было сказано, как он отличается от различающего признака, когда говорилось, как отличается различающий признак от вида. А как отличается вид от рода, было сказано, когда говорилось, как отличается род от вида. Помимо этого, значит, предстоит еще сказать, как он, вид, отличается от собственного признака и от превходящего признака. Таким образом, и этих различий как раз 2. Что же касается собственного признака, то здесь останется указать, как он отличается от признака превходящего. Как собственный признак отличается от вида, от различающего признака и от рода, об этом сказано уже раньше, при указании, каковы различия между ними и этим признаком. Если таким образом различия между родом и остальными логическими моментами берутся на учет в четырех случаях, различия между различающим признаком и остающимися моментами в трех случаях, различия вида в двух и различия собственного признака в одном, именно по отношению к признаку превходящему. Значит, всего различия будут иметься в 10 случаях, и из этих различий 4 — это были различия рода от других логических моментов, как мы в предшествующем показали.